Глава 20. «Да отключите вы этот чертов монитор!» Альфред швырнул подвернувшимся под руку стулом в технику, на экране которой было запечатлено лицо какого-то идиота, стоявшего на корабле, словно это сам император. Изредка его взгляд падал на камеру, и Альфреду казалось, что он смотрит прямо ему в душу. Взгляд, полный презрения, будто он не глава целой фракции, захватившей 12 городов, включая два суперкрупных оплота выживших, а мусор. Переломав половину техники в своем дворце, Альфред не выдержал и вышел на улицу, направляясь в штаб, чтобы узнать, куда плывет этот герой-одиночка и как ему удалось взломать его оборудование. Штаб получил сведения от наблюдателей, расставленных на берегу, и ему тут же доложили, что одинокий корабль движется в сторону Лос-Анджелеса и вскоре доберется до города. «Отлично. Я хочу видеть, как эта лоханка пойдет на дно вместе с этим напыщенным идиотом». Злорадно произнес Альфред и своими огромными руками начал переключаться на камеры, установленные вокруг его терминалов в Лос-Анджелесе. «Наши батареи выдвинулись на позицию», — доложил офицер. Спустя секунду этого офицера вместе с гарнитурой выдернули из стула и подняли на метр от земли, схватив за грудки. «Какого черта они только выдвинулись? А где они тогда были?» — кричал Альфред, брызгая слюной на подчиненного. Тот спешно начал объяснять чудовищно сильному, жестокому и скорому на расправу командиру, что ракетные комплексы никогда не были направлены в сторону моря, как и передвижной ракетный дивизион, которым они уничтожали штабы своих противников вместе с офицерами и командованием. Что-то они развернули, но для ракетной артиллерии требовалось больше места, и они уже были на пути к порту, откуда будет намного удобнее вести огонь. «Так бы сразу и сказал», — отпустил офицера Альфред, и тот вернулся на рабочее место, облегченно выдыхая. Глава фракции Лас-Вегаса никогда не был добрым человеком, а после «Алого заката» и вовсе озлобился. Благо, зомби вокруг были мелкими и слабыми, и он своими кулаками и подручными средствами смог раскидать их, проломить черепа и переломать ноги. Когда же он добрался до первого терминала и увидел новые возможности, чувство избранности ударило ему в голову и окончательно сломало все рамки и приличия, которые только могли остановить природную жестокость этого человека, помноженную на личные неудачи в жизни. В спорте у него ничего не вышло из-за травмы, которую он вылечил благодаря аптечке. С учебой были проблемы из-за излишнего внимания. В детстве он боялся кого-нибудь обидеть и случайно причинить боль, поэтому боль причиняли ему, а он терпел. Прошло 30 лет, и он переродился в нового Альфреда, человека, перед которым дрожали все живые. Он быстро стал главой банды, быстро заработал свой первый эксклюзив. Он выжил после нескольких покушений и засад, прибрал к своим рукам несколько терминалов в городе и нашел свою красавицу-броню. Еще чуть-чуть, и люди, впервые увидевшие ее, могли бы решить, что это небольшой военный мех из фантастических романов и азиатских новелл, а не силовая броня. 4 метра стали и непомерной силы. Даже штаб перестраивался для того, чтобы он мог спокойно проходить в дверные проемы. Человек-гора стал слишком заметной фигурой, которая не боялась ни бога, ни дьявола, ни зомби, ни других людей. И с каждым днем амбиции и вера в себя росли в геометрической прогрессии. Альфред прямо говорил, что в этом мире нет человека сильнее его. Он сам верил в это, и люди, далекие от понятий порядочности, начинали верить в это. «Все на позиции, наблюдаем вражеский корабль. Один идет прямо в сторону порта», — отчитался очередной офицер. «Один? Я думал, камера не показывает всей картины. Что за идиот попался? Это точно придурок из фракции круизеров». Люди вокруг молчали, боясь вставить лишнее слово. «Да плевать, отправьте его на дно». Тут же началась передача приказа. По цепочке от главного штаба фракции он перешел к терминалу в Лос-Анджелесе, а оттуда уже к позициям его дикой дивизии. Именно так местные называли его армию, составленную из жестоких и беспринципных людей. Если бы не здравомыслящие и вместе с тем лживые помощники, которые умели убеждать и уговаривать представителей встреченных группировок подчиняться, он мог бы и не мечтать о становлении фракции. Но пока одни умудрялись убеждать и шантажом склонять на свою сторону, он прекрасно справлялся со своей целью — убивать и внушать ужас всем тем, кто решил ему сопротивляться. Он умудрялся даже воевать против профессионалов из армии и разбил их небольшой корпус, попутно забрав технику и все содержимое складов. Он наблюдал за тем, как поднимаются пусковые установки и готовятся к полету ракеты. Но уже в следующий момент хакер вновь взломал его оборудование — и на этот раз, что самое поразительное, это было оборудование его штаба, из самого терминала. «Ты считаешь себя избранным, богоподобным, тем, кому суждено править, ради кого весь этот мир должен склониться», — впервые за долгое время человек заговорил. «Но на самом деле ты всего лишь раздутая от самомнения мартышка, ошибка эволюции, которая каким-то образом не сдохла в положенный момент. Тебе не уйти, не скрыться, не сбежать. Ты умрешь, и вскоре люди забудут об Альфреде Тигулле, как о страшном сне. Даже в древние времена, когда людям была недоступна элементарная грамота, они знали прописные истины. Никто и никогда не трогал послов и дипломатов, тем более если те пришли с добрыми намерениями. Но твои глупые амбиции затмили твой разум. Ты сам стал не лучше животных, скорее даже хуже. Животные, если не больны бешенством, никогда не будут нападать на тех, кто сильнее и крупнее». «Да сдохни ты, говорун, огонь!» Широкая улыбка отразилась на его лице после того, как дым от взлетающих ракет окутал пусковую площадку. «Ты либо бесконечно глуп, либо болеешь бешенством. Но не переживай, я принес с собой лекарство от всех болезней». Человек надел на голову шлем, и камера повернулась, показывая вид на город, летящие в их сторону ракеты. Спустя мгновение десятки взрывов окрасили небо. Ни одна из ракет не долетела до цели. Альфред понятия не имел о возможностях Афины. Он просто зря спустил тысячи ОД на эту атаку. Ракеты все равно были обречены и никогда бы не долетели. Камера вернулась к мужчине в красной, видавшей виды броне, и он поднял вверх открытую ладонь. Стоило ему ее сжать, как пелена прикрытия спала с плывущей следом за ним армады. «Обращение к фракции Лас-Вегаса. Те, кто освободят и защитят пленников из фракции Круизеры, будут помилованы и не будут судимы, независимо от преступлений, совершенных до этого. Тот, кто принесет мне голову Альфреда Тигуллы, будет помилован, независимо от совершенных ранее преступлений, вместе с членами своей боевой группы. Тех, кто сложит оружие, ждет справедливый суд. Всех остальных ждет ад. Мы начинаем». Кадры во всех штабах фракции Лас-Вегас показывали одну и ту же ошеломляющую картину. Человек в красных доспехах просто стоял на носу судна и время от времени взмахивал правой рукой. И с каждым взмахом на Лас-Вегас и другие города надвигалась новая порция смерти и разрушений. Первый взмах — ракетные крейсера выпустили около сотни ракет, взмывших в воздух. ПВО защитников захватило цели, приготовилось и... осталось стоять неподвижно. Лишь единицы сработали как надо. Старые, практически лишенные электроники, средства обороны, с которыми у Афины не было связи. Спустя 5 минут они перестали существовать, и число ракет намного превысило количество работающих узлов обороны. Второй взмах, и в сторону города отправились сотни дронов. Рой номер один состоял из самых дешевых образцов, чья задача была элементарной — вычислить узлы обороны противника и висеть в воздухе, передавая данные Афине. Они составляли карту будущего поля боя и заодно транслировали армии врага и простым жителям призывы сдаться, запереться в доме, не оказывать сопротивления. Рой номер два отправился следом за ним. Наполненные взрывчаткой, их цель была не менее сложной — умереть и уничтожить огневые точки, найденные первым роем. Рой номер три — дорогие модели с автоматическим оружием, способные вести огонь по живой силе и технике врага. Они отправились после очередного взмаха рукой. Пятый раз дал отмашку Михаил, из палубы авианосца поднялись самолеты, а с ряда кораблей взлетели боевые вертолеты. «Фиксирую попадание по радиолокационному комплексу. Поражены многочисленные узлы обороны. Многочисленные ошибки в работе электроники. Техника заблокирована. На ходу лишь старые экземпляры армии США. Фиксирую падение напряжения и отключение лазерных турелей вокруг Лас-Вегаса. Мы потеряли связь с отрядами». «Со всеми?» Ошарашенно смотрел на экран избранный. «Боевые костюмы полностью отрезаны от нас, а мы от них. Связь мертва. Все, мы отрезаны и от других штабов». «Что за бред? Как это возможно? Это же штабы, построенные через терминал. Не существует ничего, что могло бы сломать их». Ошарашенно замер Альфред, а спустя мгновение потянулся к оружию на поясе. «Господин!» Подошедший к нему сзади военный консультант замер, смотря на массивную механическую ладонь на манипуляторе силовой брони. «Предлагаю эвакуироваться». «Ха!» — закрыл щиток шлема и перевел броню в боевой режим покоритель Лас-Вегаса. «Пусть эти никчемные крысы попытаются взять меня. Уверен, на земле они не так опасны, как в море». «Идиот!» — подумал советник, который уже по одному взгляду на командира отрядов зачистки, стоявшего на улице, понял, что их генерал обречен. Альфред вышел из штаба, держа наготове молот и винтовку. «Это мой город! Пусть только сунется, мигом сдохнет!» Подбадривал он сам себя, горланя наполовину замолчавшего и лишенного связи и света Лас-Вегаса. «Шеф?» К командиру группы зачистки, чьи руки были в крови не меньше, чем у самого Альфреда, подошел его заместитель. «Да». Чистильщик Васкис повернул свое шрамированное лицо и задумчиво посмотрел на помощника. «Что будем делать?» «То же, что и всегда. Выживать, используя все, что у нас есть». «А что у нас есть? Пока мы здесь стоим и наблюдаем, как наши братья один за другим погибают, враг приближается. Мы же сами выбивали информацию из пленников. Мы знаем, насколько сильна их фракция, сколько у них боевых костюмов, сколько людей, сколько экземпляров силовой брони». Начал перечислять он очевидные вещи, которые его босс и так знал. Васкис поднял руку, затыкая соратника, и почесал нос, ощущая давящий груз ответственности и безнадёги. «Мы надеялись, что они не придут. Между нами много земель, но этот кретин все испортил. Еще они как-то узнали, что он оторвал голову дипломату. Так что все, что у нас есть, это он и его иссохший мозг. Давно надо было это сделать. Позаботьтесь с ребятами о пленниках, освободите их, верните вещи. Запишите видеопослание и скажите, что отряд чистильщиков из Дорры желает фракции круизеров всего самого наилучшего и сожалеет о случившемся помешательстве своего бывшего нанимателя. Аптечки им выдать? Конечно. А этот?» — кивнул в сторону бывшего босса, пытающегося вырвать из бетона размещенный стационарный пулемет. К их общему удивлению, он сделал это меньше, чем за полминуты, готовясь встречать неприятеля. Чувство самосохранения у него отсутствовало, или же страх все потерять взял верх над этим человеком. Они не поняли. «Пойду прикончу его», — пожал плечами очередной жестокий человек, рожденный в жестокую эпоху. «Эй, парень!» — он обратился к одному из свидетелей буйства командира фракции. «Да, уважаемый». «Телефон есть?» «Вот, пожалуйста», — тут же протянул он смартфон. «Сними нашего командира на видео». Спустя миг боевая броня Васкиса активировала усиленный экзоскелет, и пока безумец ногой пытался выбить заблокированные Афиной стальные ворота, чистильщик схватился за изолированный кабель, ведущий от штаба к вырванному стационарному пулемету с дистанционным управлением. Земля вздыбилась, и на поверхности появился толстый изолирующий слой и торчащие из него жилы искрящиеся проводки. Провод питал не одну и не две огневые точки и был длиннее, чем казалось на первый взгляд. Вытягивая его по прямой из-под земли, уничтожая некогда радующий глаз посетителей казино «Газон», Васкис прошел 10 шагов до ворот и лупящему по ним со всей силы дуралею. «Босс, давай помогу!» — подтянул кабель еще на метр убийцы и приготовился. «Ну, хоть кто-то!» — повернулся и стал полубоком Альфред, а через секунду разряд напряжения начал плавить мозги его силовой брони, а следом его самого. Дымящееся тело рухнуло на колени и завалилось лицом в грязь. Кабель был отброшен в сторону, и выглядывающий из штаба оператор связи остановил запись. Васкис подошел к нему, взял телефон и, не сумев сам нажать на хрупкую технику своим пальцем, потребовал этого у человека из штаба. «Михаил Листопадов, я сделал то, что ты просил. Я верю в то, что ты человек слова и не станешь преследовать нас. Мы уходим в пустыню, в городок, откуда вышел мой отряд чистильщиков. Твои люди будут освобождены и получат помощь. Делай с этой базой что хочешь. С людьми тоже что хочешь делай. Мне наплевать. Уже давно на все наплевать. Мы просто выживаем, как умеем. К смерти посла не причастны. Ну, наверное, все». Мужчина задумчиво посмотрел на труп Альфреда и вернул телефон оператору. Трясущийся от страха мужчина перевел камеру на себя и едва сумел произнести свою просьбу. «Не убивайте нас, пожалуйста. Мы не хотели...» Камера вернулась к Васкису, который силой раскрыл шлем бывшего босса и вогнал странное устройство с длинной иглой в шею прожаренного правителя Лас-Вегаса. «А это мои пенсионные ОД. Сколько он там их собрал, интересно. Надо заскочить к терминалу, посмотреть, закупиться в дорогу. Пару часов у нас есть». Он вытащил свой уникальный артефакт из терминала, позволяющий забирать из тел погибших все те ОД, что были ими накоплены. Сколько миллионов ОД утекало по всему миру впустую из-за гибели людей. Васкис этого не знал, но был рад, что каждое убийство делало его немного богаче, а порой, как сегодня, в разы богаче. На этом запись прервалась, и Афина передала видео напрямую Михаилу. «Надо же. Собаки — собачья смерть, а вот этот Васкис — личность интересная и обладает очень интересным артефактом. Надо будет его найти», — тихонько произнес себе под нос глава круизеров, наблюдая, как суетятся все те, кто не готов взять и сдаться в порту Лос-Анджелеса. «Что?» — отчасти услышала его Наташа и повернула голову к своему мужчине. «Все хорошо. Просто в очередной раз перед нами открываются удивительные возможности терминалов и эксклюзивных вещей в нем. Давай начинать высадку. Наше появление здесь произошло раньше запланированного. Но может оно и к лучшему. Используем готовые базы их фракции и подготовимся к рейду за Аресом. Как всегда, один шаг и тысяча последствий. Мы только начали идти по этому длинному, полному преград и опасностей пути. Последствия будут в любом случае. Особенно если мы будем просто стоять на месте». Поднял обе руки вверх и продублировал команду к началу десантной операции Михаил соответствующим жестом. Вперед выскочили бронированные корабли сопровождения и осыпали берег и защитников порта свинцом и сталью. Десантные корабли в этот же момент ускорили свой ход, приблизились к припаркованному причалу яхтам и смяли часть из них. Элита круизеров активировала форсаж в силовой броне и стремительными длинными прыжками приземлилась посреди быстро гибнущих защитников фракции, которая никогда не должна была появиться. «Сегодня мы исправили еще одну ошибку и несправедливость в нашем мире. Мои командиры будут довольны и наконец-то забудут о своих собственных промахах и далеких от праведности приказах. Мы идем за победой, и победа принесет спокойствие простым людям и душам моих бойцов». Наблюдающий за битвой с самого лучшего зрительного места Михаил начал разминать шею. Ему нужно было идти туда, вперед, вместе со всеми. Символ несокрушимости, символ надежды. «Ты всегда говоришь, что мы в начале своего пути. Когда же мы дойдем хотя бы до середины?» «Кто знает, наша дорога бесконечна, как само мироздание». Взгляд Михаила поднялся на уровень облаков, за которыми виднелась луна. «Человечество больше не лягушки на дне колодца». Но легче от этого не стало.